Глава 14. Когда автомобиль свернул с трассы, пискнул сигнал вызова, Сири сообщила, что обед будет готов к моменту, как переступят порог квартиры. Бианакит и Абизад в гостиной смотрят новости, а вот Аград, которую он велел пригласить на ужин, исчезла прямо из кухни. «Как исчезла?» — вскрикнула Зазель. «Куда?» «Неизвестно», — ответил безмятежный голосок. «Из квартиры не выходила, но сейчас ее там нет». Азазель стиснул челюсти. Михаил вздрогнул. Еще никогда не видел его таким озлобленным и мрачным. «Подожди», — предложил он. «Приедем, сразу все узнаем. Мы уже рядом». Азазель сказал ненавидяще. «Уже и дома нет защиты. Да что же мы прохлопали?» Лифт, как показалось Михаилу, полз нарочито медленно. Азазель выметнулся на лестничную площадку, как вихрь. Дверь предупредительно распахнулась. Он влетел в прихожую. Бианакит уже ждет, суровый и собранный, с непроницаемым лицом. «Аград ушла», — сообщил он раньше, чем Азазель раскрыл рот. «Нет-нет, никто не похищал, все по своей воле». «А вы?» Он виновато развел руками. «Мы с Абизад смотрели в гостиной хронику про ваши войны. Там грохот взрывов, лязг танков, орудийные выстрелы, бомбы. Увы, ничего не услышали». Азазель спросил люто. «Через портал?» «Да», — сказал Бианакит. «Как ты догадался? Я просмотрел запись, это был личный портал Сатана. Ты сам ему позволил входить к тебе?» Азазель тяжело выдохнул, медленно разжал кулаки. «Как это случилось? Мишка, пойди проверь Абизад». «Абизад смотрит комедии», — сообщил Бианакит. «Тоже не видела, как ушла Аград. Сатан открыл портал на пару мгновений там же, на кухне, где была Аград. Она не успела ничего сказать нам, исчезла сразу, будто ее похитили». Михаил сказал осторожно. «Может, в самом деле?» Азазель сказал раздраженно. «Аград? Да она бы весь дом разнесла, сопротивляясь. Значит, по своей воле». Бианакит сказал мрачно. «Или не по своей». «А кто ей мог приказать?» Бианакит пожал плечами. «Спроси у Михаила». Азазель бросил в сторону Михаила злой взгляд, но спрашивать не стал. И так понятно. Походил взад-вперед по кухне. Видно было, как накаляется с каждым мгновением. «Несем потери», — сказал он злым голосом. Но Михаил и Бианакит ощутили нотку горечи. «Может, и гордиться таким великим отцом, что с самим Творцом спорил, но вот жить под его жесткой опекой и диктатом...» «Аград, все вы о ней слыхали, очень своенравная, подчиняться просто не выносит». Бианакит кивнул. «Да, такая. Удивляюсь, как ты ее обломал». «У нас не подчинение», — пояснила Зазель, — «а соглашение. А соглашение она соблюдает». «Надеюсь», — сказал Бианакит, — «он ее там не убьет». «Не убьет», — согласился Азазель, — «а вот оставить в преисподней сможет. Или нет?» «Узнаем», — ответил Бианакит серьезно, — «но пока что ты прав. Потеряли сильного бойца». Азазель кивнул на распахнутые двери гостиной, откуда доносится чистый и заливчатый, как у молодого жеребенка, смех Абизад. «Жизнерадостная девочка. Как замена тоже хороша. Что ж, женщины приходят и уходят, а мир пребывает вовеки, как сказал экклезиаст. Грустно, но мир таков». Михаил сказал с неуверенностью. «Может, Аград еще как-то появится?» «От сатана не вырваться», — предупредил Бианакит. «Только если сам отпустит». Но он добротой не отличается. На пороге гостиной появилась Абизад, гибкая и эффектная, в шортиках и миленьком топе. Сияющее личико, повязка на лбу, как у занимающейся фитнесом. Михаил почему-то представил ее с теннисной ракеткой в руке. «Прибыли», — сказала она счастливо. «Удачно съездили?» «Удачно», — ответила Зазель. «Все на кухню, дернем кофейку и решим, что дальше». На кухне Абизад огляделась, спросила. «А где Аград? Она же приходила, я видела». Бианакит вздохнул, а Зазель развел руками. «Даже и не знаю, обрадуешься ли. За Аград явился отец. Наверное, дома ее ждет порка. Сири, мне с Мишкой по большой чашке кофе. Остальные обойдутся». Абизад нахмурилась. В зеленущих глазищах проступила детская обида. «Шутите? Из чего я стала бы радоваться? Аград такая сильная и уверенная. Она просто замечательная». Азазель покосился на Михаила. Тот насупился и помалкивал. «Да», — согласился Азазель. Голос его звучал с натужной бодростью. «Однако, все, что не делается, к лучшему. Жаль, не всегда в нашу пользу. Но воссоединение семьи, как гласят источники, великое дело. Смиримся и примем случившееся. Ладно, вам тоже по чашке. И пирожных, чтоб как-то подсластить. Или вам не горько? Тогда все пирожные мне, не пропадать же добру». Михаил поглядывал на него искоса. Азазель старается держаться и говорить в обычной манере, не выказывать тревоги, но заметно, что встревожен. Сири, либо уже зная Азазеля, либо получив ментальную команду, наполнила три большие чашки и одну поменьше, горячим коричневым напитком. Азазель переставил их на стол, не дожидаясь, пока она, как сороконожка, разберется со своими манипуляторами. Михаил и Абизат опустились за стол, еще не зная, что думать о случившемся. Торопливо разобрали свои чашки. Михаил подумал, что когда пьешь кофе, вроде бы чем-то занят важным или же готовишься к свершениям, это одна из причин популярности кофе, а другая попроще. Ароматный напиток, если сладкий и горячий, в самом деле подстегивает мышление и помогает отыскать какие-то пути решения, пусть даже не совсем правильные. Но человек должен действовать. Господь его создавал не для того, чтобы он в райском саду цветочки нюхал. Теперь почти понятен далекий замысел Творца. «Аград вернется», — сказала Абизат неуверенно. «С нами ей было хорошо, я видела». «Да», — сказала Зазель. «Но теперь давайте о главном». «Что у нас главное, властелин и повелитель нашей Абизат?» Михаил нахмурился, но увидел, с каким ожиданием смотрит Абизат. Подковырка Азазеля ничуть не задела. Все правильно. Он ее сильный и могучий властелин и повелитель, служить которому великая честь. Ей повезло. Вздохнул и сказал нехотя. «Я хорошо помню, как наверняка и ты, что Гамалиэль сказал тогда. Зачем нам думать всего лишь о Кизиме, когда ад открывает врата, а здесь все очень скоро рухнет в преисподнюю?» Азазель кивнул. «Да-да, а еще добавил, что если жаждем остановить разрушение мира, надо их закрыть и крепко задраить. А еще задвинуть все засовы и приварить их намертво. Но кто создал те врата и где они, мы не знаем». «И кто знает, тоже не знаем», — уточнил Михаил, «если не считать самого Гамалиэля». Бианакит и Абизат внимательно слушали. Абизат вздрагивала, женским чутьем улавливая громадность задачи. Смотрела огромными глазищами на Азазеля. А тот то и дело кивал на Михаила, как бы подчеркивая, что все решает ее господин и повелитель. Он же человек. А человеку, как хозяину этого мира, и должно принадлежать решающее слово. Хоть он и как бы слабейший из их четверки. Михаил поморщился. Азазель то ли зачем-то старается поднять его авторитет, чтобы затем вообще выставить впереди как мальчика для битья, то ли еще какая-то хитрая игра, сказал с неуверенностью. Но Гамалиэль уже не Гамалиэль. Как заставить его вернуться в свое истинное воплощение? Азазель взглянул на него из-под лобья. «Может, еще вина? Пару бокалов, и ты додумаешься?» Михаил сказал с укором. «Я не настолько потомок Ноя, чтобы уповать на вино как решение проблем». «А ты что зря морщишь лоб?» «Есть один вариант», — признался Азазель. «Но вдруг у тебя попроще?» «Вещи из схрона под Содомом?» Азазель кивнул. «Думал, найдешь путь покороче. То вообще слабая зацепка». Абизат пискнула. «А что за вещи из схрона?» Азазель отмахнулся. «Дралась, чтобы нас туда не допустить, но не знаешь, за что дралась так отважно и отчаянно. Прекрасный солдат, как и Мишка. Дай твой лоб потрогаю. Какой у него красивый такой медный отблеск. Твой повелитель зовет схроном величайший тайник, где были сокровища, упрятанные туда князьями ада. Но, как уже знаешь, их добыли мы. В той веселой экспедиции». Абизат ответила с достоинством. «Я должна была служить Кизиму, что бы тот ни делал». «Мне бы кто так служил», — сказала Зазель со вздохом. «И нахрена мне эта демократия?» «В тех вещах великая сила», — проговорил Михаил с великим уважением. «Просто неимоверная сила, мудрость, знание». Абизат переводила взгляд с одного на другого. А Зазель с самым хмурым видом пожал плечами. «Да, конечно, но с какой стороны резали ветки? Власть тьмы исходит из левого ствола, особенно из Гибура, эфира божественного гнева. Но как определить нам?» Михаил пробормотал. «А что если...» «Если промахнешься?» — досказала Зазель. «Вспомни Гамалиэля, вот тебе и ответ». «Понял», — ответил Михаил упавшим голосом. «Никто не может противостоять такому соблазну». Азазель кивнул. «Пока таких не знаю». Михаил помолчал. Потом Абизат услышала, как он прошептал едва слышно потерянным голосом. «Но мы должны». Азазель после долгого молчания сказал с тоской. «Вот-вот, долг — это как первородный грех, Он с нами со дня рождения. Долг перед родителями, долг перед племенем, супружеский долг, долг перед Творцом. Когда-нибудь выплатим?» «Только Господь знает», — ответил Михаил. Азазель пожал плечами. «Разве?» Михаил ощетинился. «Ты дерзкий и подвергаешь сомнению всеведение Господа?» «Конечно», — ответил Азазель очень серьезно. «Он всеведущ во всем, кроме человека. Для него он сделал исключение». «Что?» — спросил Михаил, не поверив своим ушам. «Как это?» «Он дал ему полную свободу воли», — напомнил Азазель тем же, очень серьезным голосом. «Тем самым проявил величайшее доверие, на мой взгляд, чересчур рискованное, а на взгляд Люцифера так и вовсе неоправданное, из-за чего все и началось. Или ты даже это не знал? Здорово, знать не знал, а с сатаном задрался». Михаил покосился на Абизад. «Пока еще не поняла, но Азазель ходит по грани», — сказал сердито. «Люцифер дерзил и смел доказывать, что Господь не прав. И вообще, что-то я еще ни разу не слышал, чтобы ты называл Творца Господом или Богом». «А как я называю?» — полюбопытствовала Азазель. «Да как угодно», — ответил Михаил сердито. «Создателем, Творцом, Всевышним, Всеблагим, Всевидящим. Почему избегаешь назвать Господом?» «А ты не понял?» — спросила Азазель с иронией. «Я из мятежных ангелов забыл. Назвать Господом — это признать себя подчиненным или даже рабом, не так ли? А у нас нет господина». Михаил пожал плечами. «Многие люди так и называют себя, даже рабами Божьими». «Как видишь», — ответила Азазель, — «люди тоже разные. Одни считают себя рабами, даже с гордостью. Для них престижно быть рабами властелина помогучие. Другие не соглашаются быть рабами даже Создателя». Михаил поглядывал на него из-под лобья. «Догадываюсь, от кого у людей эта дерзость». Азазель ухмыльнулся. «По моему призыву к людям спустились 200 ангелов, так что не льсти, приписывая все деяния мне одному. Хотя, конечно, своих великих и таких артистичных заслуг не отрицаю, я всегда был креативным». «Заслуг?» — проворчал Михаил. «Когда это бунтарство стало заслугой?» «Без бунтарства нет прогресса», — ответила Азазель самым серьезнейшим тоном. «Хотя, конечно, есть, но с бунтарством он ускоряется. Ты верный солдат, тебе не понять сладости бунта и свободы. И вообще, теперь даже Создатель не знает, что задумает человек и в какую сторону повернет. Потому у Люцифера есть все возможности сбить человека с его пути, доказать Творцу, что тот был неправ». Михаил спросил остро: «А ты, значит, за человека?» Азазель покачал головой. «Я за честную борьбу». Люцифер прибегает к запрещенным приемам. Одно дело, если человек по своей глупости делает ошибки, другое — с подачи Люцифера. Я не столько против Люцифера, сколько выравниваю ситуацию. И да, потому я на стороне человека». Абизад взмолилась жалобным голосом. «Я ничего не поняла, но что с вами? Я не хочу, чтобы вы поссорились, а мужчины, если ссорятся, то ссорятся».